«Бросила курить», — вырывается у меня. «Час назад», — усмехается сын. Но Лика не поддерживает его и спрашивает серьезно. «Почему? Что случилось?» Дети знают, что от безуспешных попыток бросить курить я отказалась. Поставила на них крест и нашла оправдание. Я исключительно волевая и сильная женщина. Но для гармонии и равновесия у меня имеется один недостаток — табакозависимость. Если брошу курить, для той же гармонии может обнаружиться другая слабость, и неизвестно, какая лучше. «Ты ведь у врача была?» — спрашивает сын, озабоченно напрягаясь. «Что нашли?» Тут бы мне все и рассказать. Сложить руки на груди и признаться: «Дорогие детки, ваша мама немножко беременная, то есть не немножко, а очень основательно». Лица у них вытянутся, и в первые секунды они не смогут скрыть растерянное отвращение. «А папа знает?» — спросит после молчания Лешка. «Папа тут ни при чем, вынуждена буду сказать я». «А кто при чем?» — с вызовом спросит Лешка. «Дед Пихто», — огрызнусь я. Но потом возьму себя в руки и начну лебезить перед ними. «Дети, не судите меня строго, так получилось. Давайте вместе подумаем над решением проблемы. Есть два выхода. Первый — оставить все как есть, и через полгода, взявшись за руки, мы с Ликой дружно пойдем в роддом рожать. Выход второй — ребеночка внутриутробно прикончить, извлечь, выбросить и навсегда об этом забыть. Лика, добрая душа, конечно, скажет вслух: «Я за то, чтобы, взявшись за руки...» Но внутренне меня возненавидит как соперницу. Как человека, на которого рассчитывали, а он свинью, то бишь собственного ребенка, подсунул. Лешка, сдерживая смущение, процедит: «Почему ты взваливаешь на нас ответственность и решение собственных проблем? У нас своих недостаточно». И он, мой сыночек, будет совершенно прав. Сама садик насадила, самой поливать. «Кира Анатольевна?» Голос Лики вибрирует от волнения. «Почему вы молчите? Что у вас обнаружили?» «Золото и бриллианты», — усмехаюсь. «Ничего у меня не обнаружили. Я совершенно здорова. Здорово, как корова, ведь не сказать, как бык. А курить я бросаю, потому что готовлюсь стать бабушкой. Да, прежде всего бабушкой. Эдакая бабушка на сносях. Кормящая бабушка», — подхватывает сын. Он даже не догадывается, насколько прав. Но, чтобы не догадался, перевожу разговор на другую тему. «Вы над именем для ребенка думаете?» «Вопрос не праздный. Дело в том, что в роду Ликиного отца принято чудить с именами. Лику полностью зовут, держитесь, Гликерия Митрофановна, как купчиху. Имя настолько ей не подходит, что каждый, кто услышит, начинает смеяться. Ну, а отца Лики, соответственно, зовут Митрофан Порфирич. Вот я и боюсь, что моего внука назовут Нестором или Калистратом, а внучку окрестят Глафирой или Ефросиньей. «Девочку я хочу назвать Варей», — говорит Лика. «Варварой». Любопытной Варваре на базаре нос оторвали, — не соглашается Лешка. «Мальчика мы назовем Тимур». Они смотрят друг на друга с вызовом. Незамеченная я удаляюсь с кухни. Пусть сами посуду моют, и я знаю, что дальше последует. Они повздорят. Лика даже всплакнуть может. Потом бурно помирятся. Циклический процесс может повторяться по три раза на день. Милые бронятся. Ночью мне снились кошмары. Мы с Ликой неутомимо рожали детей. Уже вся квартира была ими забита. Шагу не ступить, кругом младенцы. А нас все тянет и тянет, как при поносе. Лика отлучится на минутку в комнату, возвращается с детем. Потом я, почувствовав настоятельную потребность, убегаю, прихожу с ребенком. Мама Лики, Ирина Васильевна, с квадратными глазами то одного плачущего младенца схватит, потрясет, то другому соску в рот сунет, то третьему пеленки меняет. Дети почему-то разновозрастные, от месяца до полугода. В основном ведут себя смирно, лежат, почти не дрыгают ножками-ручками и смотрят виновато-виновато, как бы прощения просят, что на свет появились.